Не знаю, как насчет пальцев, но в области душевной уверен, что Блоку всегда больнее, чем не Блоку. Безразлично, солдату или банкиру. Такова уж суть поэтической природы. Не поэтам нечего на это обижаться. Гордиться, вероятно, тоже нечего. Итак, Урицкого убил не простой русский мальчик. Урицкого убил поэт. На миллионный схватили, как затравленного зверя. Отвезли в ЧК. Что с ним делали там, как допрашивали? Грозили, что его мать, отец, вся семья будут расстреляны. Уже расстреляны. Говорят, истязали. Долгие недели в тюрьме, в ожидании казни. Никакого просвета, никакой надежды. Коннигисера очень долго не казнили. Зачем это было нужно, не знаю. Долгие недели такой жизни даже трудно себе представить. А ведь он прожил их, и кроме страшной судьбы, которую сам себе выбрал, оставался тем же Ленечкой Коннигисером, двадцатилетним, влюбленным, гордым. Солдату, когда ему режут палец, если и не так больно, как Александру Блоку, все же страшно, невыносимо больно. А тут еще эта адская таблица умножения. Красивый, двадцатилетний, веселый, влюбленный, гордый и еще поэт.